Глава 33. Последняя капля. Как только Рашфор вышел, госпожа Бонасье вернулась в комнату и увидела, что миледи радостно улыбается. «Ну вот, то, чего вы опасались, случилось», — заговорила молодая женщина. «Сегодня вечером или завтра кардинал пришлет за вами». «Кто вам это сказал, дитя мое?» — спросила миледи. «Я об этом слышала из уст самого гонца». «Подойдите и сядьте тут возле меня», — предложила миледи. «Извольте». «Подождите, я посмотрю, не подслушивает ли нас кто-нибудь». «К чему все эти предосторожности?» «Вы сейчас узнаете». Миледи встала, подошла к двери, открыла ее, выглянула в коридор, потом опять уселась рядом с госпожой Бонасье и спросила. «Значит, он хорошо сыграл свою роль?» «Кто это?» «Тот, кто представился настоятельнице как посланный кардинал». «Так он только играл роль?» «Да, дитя мое». «Так значит, этот человек не...» «Этот человек», — сказала миледи, понизив голос. «Мой брат». «Ваш брат!» — вскричала госпожа Бонасье. «Вы одна знаете эту тайну, дитя мое. Если вы ее доверите кому бы то ни было, я погибла, и, возможно, и вы тоже». «Ах, боже мой!» «Слушайте, вот что произошло!» «Мой брат, который спешил сюда ко мне на помощь, с тем, чтобы, если понадобится силой освободить меня, встретил гонца, посланного за мной кардиналом, и поехал за ним следом. Добравшись до пустынного и уединенного места, он выхватил шпагу и, угрожая гонцу, потребовал, чтобы тот отдал ему бумаги, которые он вез. Гонец вздумал обороняться, и брат убил его». «Ах!» — содрогнулась госпожа Бонасье. «Это было единственное средство, поймите!» Дальше брат решил действовать не силой, а хитростью. Он взял бумаги, явился сюда под видом посланца самого кардинала, а через час или два, по приказанию его высокопреосвященства, за мной должна приехать карета». «Я понимаю, эту карету вам пришлет ваш брат». «Совершенно верно!» «Но это еще не все. Письмо, которое вы получили, как вы полагаете, от госпожи де Шеврес?» «Ну?» «Подложное письмо». «Как так?» «Да, подложное. Это западня, устроенная для того, чтобы вы не сопротивлялись, когда за вами приедут». «Но ведь приедет Д'Артаньян». «Перестаньте заблуждаться. Д'Артаньян и его друзья на осаде Ла-Рошели». «Откуда вы это знаете?» «Мой брат встретил посланцев кардинала, переодетых мушкетерами. Вас вызвали бы к воротам. Вы подумали бы, что имеете дело с друзьями. Вас похитили бы и отвезли обратно в Париж». «О, Боже, я теряю голову в этом хаосе преступлений. Я чувствую, что если так будет продолжаться», — промолвила госпожа Бонасье, поднося ладони ко лбу, — «я сойду с ума». «Есть, пожалуй, одно средство, очень простое и вполне естественное». «Какое, скажите?» «Ждать, укрывшись где-нибудь в окрестностях, и сначала удостовериться, кто эти люди, которые приедут за вами». «Но где ждать?» «Ну, это легко придумать. Я сама остановлюсь в нескольких лие отсюда и буду скрываться там, пока ко мне не приедет брат». «Сделаем так. Я увезу вас с собой. Мы спрячемся и будем ждать вместе». «Но меня не выпустят отсюда. Я здесь на положении пленницы. А здесь думают, что я уезжаю по приказанию кардинала и уверены, что вы вовсе не склонны сопровождать меня». «Ну? Ну вот, карета подана, вы прощаетесь со мной, вы становитесь на подножку, желая в последний раз обнять меня. Слуга моего брата, которого он пришлет за мной, будет обо всем предупрежден, он подаст знак почтарю, и мы умчимся вскачь». «Скажите, добрейшая настоятельница, что вы просите у нее позволение обедать и ужинать вместе со мной, чтобы нам как можно меньше расставаться друг с другом. Позволит ли она?» «А почему бы нет?» «Отлично. Таким образом мы ни на минуту не будем расставаться. Ступайте же к ней и попросите ее об этом. У меня какая-то тяжесть в голове, я пойду прогуляться по саду». «Идите. А где я вас найду?» «Здесь, через час». «Здесь, через час? Ах, благодарю вас, вы так добры!» Как же мне не принимать в вас участие? Если бы даже вы не были сами по себе такой красивой и очаровательной. Вы ведь подруга одного из моих лучших друзей. Милый Д'Артаньян, как он будет вам благодарен. Надеюсь. Ну вот, мы обо всем условились, пойдемте вниз. Вы идете в сад? Да. Пройдите по этому коридору и спуститесь по маленькой лестнице. Она выведет вас прямо в сад. Отлично, благодарю вас. Молодые женщины обменялись приветливой улыбкой и разошлись. Миледи сказала правду. Она действительно ощущала какую-то тяжесть в голове. Неясные еще замыслы хаотично теснились в ее уме. Ей надо было уединиться, чтобы разобраться в своих мыслях. Она смутно представляла себе дальнейшие события. Ей нужны были тишина и покой, чтобы придать своим неясным намерениям определенную форму, чтобы составить план действий. Прежде всего, нужно было как можно скорее похитить госпожу Бонасье, укрыть ее в надежном месте и, если понадобится, держать там заложницей. Миледи начинала страшиться исхода этой отчаянной борьбы, в которую ее враги вкладывали столько же упорства, сколько она вкладывала ожесточения. К тому же она чувствовала, как иные люди чувствуют надвигающуюся грозу, что исход этот близок и неминуемо будет ужасен. Итак, главное для нее, как мы уже сказали, было захватить госпожу Бонасье в свои руки. Госпожа Бонасье была для Д'Артаньяна все. Ее жизнь, жизнь любимой женщины была для него дороже собственной. Если бы счастье изменило Миледи и ее постигла неудача, она могла бы, имея госпожу Бонасье заложницей, вступить в переговоры и, несомненно, добилась бы выгодных условий. Эту задачу она уже разрешила. Госпожа Бонасье готова была доверчиво сопровождать ее, а если они обе укроются в Армантьере, Миледи легко будет убедить госпожу Бонасье, что Д'Артаньян не приезжал в Бетюн. Самое большее через полмесяца вернется Рашфор, а за эти полмесяца Миледи придумает, как ей отомстить четырем друзьям. Скучать ей, благодаря Богу, не придется. Ей предстоит самое приятное времяпрепровождение, какое только могут доставить обстоятельства, женщине с ее характером – довести до совершенства замысел своей мести. Размышляя, Миледи в то же время окидывала взглядом сад и старалась запомнить его расположение. Она действовала как искусный полководец, который предусматривает сразу и победу, и поражение, и готовится, смотря по тому, как будет протекать битва, либо идти вперед, либо отступать. Через час она услышала, что кто-то зовет ее ласковым голосом. Это была госпожа Бонасье. Добрая настоятельница, конечно, изъявила полное согласие, и для начала молодые женщины отправились вместе ужинать. Когда они вошли во двор, до них донесся стук подъезжавшей кареты. Миледи прислушалась. «Это та самая, которую прислал нам мой брат!» «О, Боже!» «Ну, полно! Мужайтесь!» Миледи не ошиблась. У ворот монастыря раздался звонок. «Пойдите в свою комнату», — сказала она госпоже Бонасье. «У вас, наверное, есть кое-какие драгоценности, которые вам хотелось бы захватить с собой?» «У меня есть его письма», — ответила госпожа Бонасье. «Так заберите их и приходите ко мне. Мы наскоро поужинаем. Нам, возможно, придется ехать всю ночь. Надо запастись силами». «Боже мой!» — проговорила госпожа Бонасье, хватаясь за грудь. «У меня так бьется сердце. Я не могу идти». «Мужайтесь! Говорю вам, мужайтесь!» «Подумайте, через четверть часа вы спасены. И помните, все, что вы собираетесь делать, вы делаете для него». «О да, все для него. Вы одним словом вернули мне бодрость. Ступайте, я приду к вам». Миледи поспешно поднялась к себе в комнату, застала там слугу Рашфора и отдала ему необходимые приказания. Он должен был ждать у ворот. Если бы вдруг появились мушкетеры, карета должна была умчаться прочь, обогнуть монастырь, направиться в небольшую деревню, расположенную по ту сторону леса, и поджидать там Миледи. В таком случае она прошла бы через сад и пешком добралась бы до деревни. Мы уже говорили, что Миледи отлично знала эти края. Если же мушкетеры не появятся, госпожа Бонасье станет на подножку под тем предлогом, что хочет еще раз проститься с Миледи, и та увезет ее.